Часть первая. В глуши Сибири. Глава первая. Дедушка и внучка. «Холодно, дедушка, холодно!» И маленькая девочка лет 9 прижалась дрожащим худеньким тельцем к высокому тощему старику, строгавшему какие-то палочки. На маленькой девочке были надеты ветхое платье и такое же пальтишко. И не пальтишко, вернее, а старый тулупчик, едва доходивший ей до колен. Из-под платка, надетого на голову, выбивались белокурые волосы девочки, вьющиеся крупными кольцами вокруг бледного худенького личика с большими ясными синими глазами. «Холодно, дедушка, холодно!» Еще раз проговорила девочка и еще теснее прижалась к деду. Старик был очень худ и высок ростом. Желтая, как воск, кожа морщинилась на его высохшем лице. Выцветшие от старости глаза были тусклы. Какой-то убогий, порыжевший от времени полушубок покрывал его высохшее старческое тело. В небольшой тесной избе-чулане, где находились старик и девочка, было холодно, темно и неуютно. Единственное окошко, занесенное снегом, давало мало света. К тому же проказник Мороз прихотливо разрисовал его узорами. Окно все заледенело, и вследствие этого еще менее пропускало света в чулан. Кроме черного стола и печки, которую бог знает как давно не топили как следует, до охапки соломы, брошенной в угол и беспорядочно прикрытой каким-то тряпьем, в чулане ничего не было. Дедушка и внучка сидели, тесно прижавшись друг к другу, дрожа от холода. Дедушка поминутно кашлял, хватаясь за грудь, и так тяжело дышал, что девочке иногда казалось, вот-вот он сейчас задохнется. А за оконцем чулана между тем бушевал ветер, и метелица кружила хлопья снега вдоль улицы небольшого селения. Пронзительно завывал ветер. Вторила ему зловещим голосом метель. От этих страшных завываний дрожала крошечная темная избушка. Дрожала белокурая девочка и, казалось, сильнее кашлял высокий худой старик. «Дедушка, если бы затопить печурку!» Вдруг нерешительным, робким голосом осведомилась девочка. «Хвороста больше нет, Сибирочка. Весь на медне хвороста вышел. И еда, и хворост. Больше ничего у нас нет». И говоря это, старик закашлялся так сильно, что девочке стало страшно за него. Потом он ближе, теснее прижал ребенка к себе и, расстегнув полушубок, прикрыл его полою своей теплой одежды. Минуты две оба молчали. Дедушка строгал свои палочки. Девочка зябко куталась в полу его меховой одежды. А холод делался все чувствительнее. Стужа делала свое дело, и в маленьком чуланчике почти невозможно было сидеть. Дедушка давно понял это и решился действовать, несмотря на стужу и метель. «Сибирочка, слушай, Сибирочка, я пойду в лес, наберу хворосту, да, кстати, и силки, и посмотрю, не попался ли в них какой-нибудь шустрый зайчишка. Вот-то пир мы тогда зададим с тобой, а?» — проговорил он, силясь улыбнуться. «Ведь ты, чай, проголодалась, моя девчурка. Чай, кушать-то тебе хочется?» «Хочется, дедушка», — прошептала конфузливо девочка. «Ну, вот... Ну вот и отлично!» — засуетился старик. «Пойду в лес, посмотрю силки, найду в них зверька или птичку и хворосту наберу, печку затопим, дичь зажарим. То-то будет славно, Сибирочка!» И, суетясь и покашливая, дедушка дрожащими руками снял с гвоздя какую-то рваную шубейку, нацепил ее на себя, накрыл голову старой бараньей шапкой и, перекрестив и поцеловав Сибирочку, открыл было дверь избушки, или, вернее, своего чулана, стоявшего на самом краю поселка. Метель, стужа и ветер — все это разом ворвалось с улицы в избушку. Сибирочка вздрогнула всем телом и от холода, и от страха. Ей почему-то особенно жутко было оставаться сегодня одной. Она соскочила со своего места, бросилась следом за стариком и, схватив его за руку, зашептала: «Не оставляй меня одну, не оставляй, дедушка! Мне так страшно одной! Возьми меня с собой!» И все сильнее и сильнее сжимала пальцы дедушкиной руки. «Возьми меня с собою!» «Да ведь замерзешь в лесу, глупышка!» — произнес старик. «Ведь стужа-то глядиен какая!» «Ничего, дедушка, ничего, миленький! Я валенки надену и платок большой!» — молила старика девочка. Валенки и платок были единственное богатство Сибирочки. Старик колебался немного. Очень уж холодно было на дворе. Но, встретивши жалобно грустный взор синих глазенок, он махнул рукою и сказал: «И ладно, пойдем, большеглазые, будь по-твоему. Оденься платком только поладнее, да валенки напяль». Сибирочка даже подпрыгнула от радости. Спешно укутавшись, она за руку с дедом вышла из избушки.